Глава 20. Дело не в деньгах. «Значит, ты не против, если я заберу зеркало на какое-то время?» «Угощаю», — хихикнула Ника. «Расскажешь, как у тебя сработало?» «Мне понравилась идея денежного ритуала Ники. Сегодня обязательно проверю на практике. Вот только если московская магия не поспешит с реализацией, я могу и не успеть уложиться в заявленные 7 дней пробного периода. Что ж, тогда не судьба, решила я сама для себя. Зато теперь у меня снова есть удивительные книжицы, куда я смогу записывать новые истории. А еще идеальная ночная рубашка и несколько красивых платьев. И настоящая подруга. Ника наговорила мне 10 денежных ритуалов, и на душе стало спокойнее. Герман хочет много монет, он их получит. Наколдую, как обещала, и займусь делом по нраву. Едва я отворила дверь в квартиру, меня разглядывали уже 6 любопытных глаз. «Вот и Викторика, мой персональный денежный маг». Герман хлопнул в ладоши, и внимание резко усилилось. Тонкий высоченный парень достал какую-то мудреную штуку с гипертрофированным глазом и нацелил ее на меня. Я тотчас юркнула за теплую спину Германа. Мало ли, что тот человек задумал, может, прибор забирает магию. А у меня и так способности работают с переменным успехом. «Какая дикая лампова!» Тощий юнец ринулся следом, и я услышала непонятный щелчок. «Что он делает?» Я зажмурилась и плотно прижалась к спине Германа. «Не отдавай меня ему!» «Где ты ее отыскал?» Второй юнец подобрался ко мне с другого края. «Играет годно!» Засмущали моего денежного мага. Герман обернулся ко мне и обнял. По телу растекся приятный жар, будто погрузилась в горячую ванну с мятой. Я с опаской приоткрыла один глаз. «Это Денис, мой фотограф». Мужчина указал на худощавого парня с глазастой штуковиной. «А это...» Мой голубоглазый спаситель кивнул в сторону второго юнца. «Тина, моя журналистка, она придумает душещипательную историю о тебе и о нас. Давай самый топ, больше внимания соберем». Тина второй раз подала голос, но я только сейчас приметила в нем женские нотки. «Девочка-сирота, жила вместе с младшим братом, отца не помнит с рождения, мать погибла при непонятных обстоятельствах, в подростковом возрасте. Потом твой маг растила брата сама, всю жизнь положила на него». Я стояла с раскрытым ртом. «Еще усилим». Герман отпустил меня, а Денис воспользовался моментом и снова сверкнул глазастой штукой. «Напиши, что брат с детства завидовал ее денежным способностям и втайне желал ей смерти. Обычная конкуренция между детьми, все проникнутся». Холодок пробежал по спине, и я отчетливо вспомнила, как мама в детстве лупила Леарда за то, что тот пытался накормить меня ядовитой травой. Облокотилась к стенке, сейчас бы не свалиться. Не может быть, чтобы брат... Он, разумеется, без проблем мог подобрать подходящую дурманящую траву. Но зачем ему моя смерть? Да и на что мое перемещение в Москву? Я нервно терла руку, краем уха слушая, как приключение в Москве обрастает новыми деталями. «Нашел ты девушку в лесу?» Тина вносила пометки сразу в телефон. «Изможденную, без чувств. В общем, спас ее от какой-нибудь бешеной собаки или извращенца. Кого возьмем?» «Ну, совсем в штампы уходим». Герман глянул на меня, пришибленную версией о коварстве Леарда. «Пиши как есть. Зацепим ноткой правды». Викторика пришла к нам в офис, поскольку решила, что я ей помогу. «И ты помог, поселив ее у себя?» — хихикнула Тина, а я насторожилась из-за ее циничного тона. «О том, что мы вместе живем, не указывай». Герман махнул рукой. «Гуру интернет-бизнеса не должен признаваться, что его захомутали». Денис опять щелкнул меня на глазастую штуковину. «Как я вас вообще терплю?» «Благодаря тому, что мы не сдаем прессе всех остальных твоих бывших денежных магов», — фыркнула Тина. Я вопросительно посмотрела на Германа. «Платье и амулет на месте?» — кивнул он мне. Я юркнула в свою комнату и переоделась. Вышла в коридор, пуская из зеркала солнечных зайчиков. У Леарда не нашлось бы мотива меня убивать. Он ведь так радовался, когда услышал, что денежную жрицу должен сопровождать маг-лекарь, чтобы ту не отравили. К тому же, задумай он злодейство, то мог бы его и дома совершить, без свидетелей. Вдруг кто-то просто решил отравить меня. Но разве я успела кому-то помешать? Действующая жрица, наоборот, обрадовалась моему появлению. Что-то не сходилось. Череда щелчков прервала мои размышления. Я дернулась, будто в меня стреляли. «Какая?» — прицокнул юнец и щелкнул еще несколько раз подряд. «Я бы такую тоже к себе в квартиру привел. Только дергается на вспышку каждый раз. Подержи ее, что ли? Вот будет своя квартира. Может, и приведешь». Хмыкнул Герман, взял меня за руку и повел к стене, на которой висел логотип с драконом. «Зацените историю с амулетом», — бубнила Тина себе под нос. «Денежный талисман Викторика получила от потомственной ведьмы. Амулет питается солнечной энергией и показывает прибыльные идеи». «Мне тогда телохранителя придется для нее нанимать, чтобы не украли вместе с талисманом», — нахмурился Герман. Я заглянула в зеркальце и направила его на грудь мужчины. «Оно просто увеличивает то, что отражает», — путано объяснила я. «Вариант? Записывай», — повелел Герман Тине, пригладив теплой ладонью мои волосы. Я, сама того не ожидая, снова приняла позу тщедушного кролика перед удавом-искусителем. Мужчина зацепил двумя пальцами мою золотистую прядь и спрятал за ухо. Кролик во мне трепетал, зачарованный васильковыми глазами. «Надо же, даже уши не проколоты. Откуда ты?» «Оттуда. Откуда и остальные твои денежные маги?» Я скорчила недовольную гримасу. «И что он сделал с прежними? Забрал энергию и выбросил?» «Тина дурачится. Она не верит, что ты денежный маг. Бывшие — это о других девушках. Ты мой первый денежный маг, честное слово». Герман попытался чмокнуть меня в ухо, но я увернулась. «Вот удав. Он же змей. Он же дракон. Значит, до меня в этой пещере побывало бесчисленное количество жертв. И где они теперь?»